Глава 22. Время остановилось. Как зачарованная, почти не дыша, я смотрела в темные немигающие глаза, на дне которых бушевало янтарное пламя. «Имани», — прошелестело где-то на краю сознания. «Моя Имани!» А потом послышались крики, пока еще далекие, топот ног, какие-то обрывочные звуки, и наваждение схлынуло. Дракон прекратил изображать каменную статую, вытянул шею, как-то по-особенному встряхнулся и окутался плотным туманным облаком, чуть мерцающим, перламутровым, почти под цвет его шкуры. Когда через несколько мгновений дымка рассеялась, на месте ящера стоял инквизитор. Потрясающе! Я даже на пару секунд забыла, в какой ситуации оказалась и что вокруг творится. Так меня поразило это зрелище. Появление одного из легендарных драконов, которых на Атросе уже сотни лет не видели, и превращение его в человека. В реальность меня вернул голос Элианны. Светлая леди оттолкнула меня, брезгливо передернула плечами, словно только что прикасалась к чему-то заразному, и подалась к супругу. «Рейнард, ты меня нашел, хвала Азантару! Представляешь, эта женщина...» Она, не глядя, ткнула в меня пальцем. «Притворялась Беларой Вилмот, выманила меня из дворца, привела сюда и чуть не убила. Я очень испугалась. Не понимаю, за что она так со мной?» Пухлые губы страдальчески кривились, нежный голос трогательно срывался, а тонкие руки, которые Алианна уже практически стоя на коленях протягивала к мужчине, подрагивали. Статуя чистой невинной скорби. Быстро же она опомнилась и сориентировалась, даже муж-дракон не испугал. Только светлейший почему-то не торопился срываться с места и поднимать супругу, которая явно ожидала именно этого. Зато я ничего ждать не стала, мне точно никто помогать не будет. Да и унизительно валяться в ногах у инквизитора и умолять то ли о спасении, то ли о снисхождении. Лучше уж встретить судьбу стоя, чтобы она там не приготовила. И я встала. Не без труда, зато с достоинством, по крайней мере, очень на это надеялась. В самый последний момент опять закружилась голова. Я покачнулась, и, показалось, светлейший дернулся синхронно со мной, будто собираясь рвануться навстречу. Но я уже выровнялась, выпрямилась, расправила плечи, чихнула, потому что вместе со мной в воздух взвелись клубы пыли. Поправила платье и застыла, готовая ко всему. И все это под внимательным взглядом инквизитора. Почему он молчит? Алианна же явно не была готова к тому, что ее игнорируют. «Нога!» Мелодичный голос совсем ослабел, став еще беспомощней и проникновеннее. «Так больно! Рэй, эта ужасная женщина набросилась на меня, повалила на пол, ударила. Она ведь... Получается, она метаморф? Какой ужас!» «Ну да, метаморф. Что уж теперь скрывать, если поймана с поличным? Можно сразу взять и вести на плаху. Или где у них там казнят? Алианна молодец, вон как ловко все повернула. Начну оправдываться, скажет, что я хочу ее оклеветать, чтобы себя спасти. Поэтому я не произнесла ни слова, только выше вздернула подбородок. Ну, лох, побери, почему инквизитор молчит?» «Лорд Нейт, вы здесь?» Через пролом в стене ворвались люди, сразу заполнив комнату, вернее, то, что от нее осталось, грохотом, шумом, лязгом оружия, возбужденными голосами. «Светлейший лорд, прибыли по вашему сигналу», — отрапортовал широкоплечий мужчина с хорошо всем известной эмблемой у ворота мундира, парящим драконом. Офицер особого отряда. Набиралось это спецподразделение из людей, но служило только инквизитором. Этакие международные силы быстрого реагирования с поправкой на чужой мир, естественно. «Какие будут указания?» «Арестуйте эту женщину!» Инквизитор по-прежнему не двигался с места, но его взор, казалось, прожигал насквозь, а ровный голос звучал для меня приговором. «Простите, мой лорд», — растерялся офицер, — «но... которую из двух? Они совершенно одинаковые и обе похожи на вашу супругу. Извиняюсь, конечно». «Ее». Рейнард отвел от меня взгляд и кивком указал на Алианну, еще и прибавил, чтобы устранить все неясности. ту, что сидит на полу. Это метаморф и очень опасный. Она обманом заманила сюда мою жену, приняла ее облик и планировала убить, чтобы занять место светлой леди. Алианна испуганно икнула, а я впервые в жизни растерялась так, что все здравые мысли из головы вылетели. Но не обознался же светлейший в самом деле. Да, растрепанные, грязные, в пыли и звездки. Сейчас мы с Алианной выглядели близнецами. Для посторонних, но не для Рейнарда. Он не мог нас перепутать, никак не мог. «Слушаюсь». Пока мы с Алианной хлопали глазами, я удивленно, а она в ужасе, закрыв рот рукой, офицер прижал к груди кулак, подтверждая, что приказ услышан и понят, и крикнул: «Варм! Ойс! Все ясно? Исполняйте!» Два рослых, крепких, будто скроенных по общему лекалу бойца, отделившись от товарищей, подошли к нам. «Идемте, госпожа», — обратился один из них к Лианне. Довольно вежливо, между прочим. Даже руку протянул, чтобы помочь подняться. «Нет!» — она гневно отбила раскрытую навстречу широкую ладонь и проворно отползла в сторону. «Не смей! Ты не имеешь права прикасаться ко мне! Я светлая леди!» А потом и вовсе скочила на ноги и, забыв о боли в ноге, на которую только что жаловалась, резво устремилась к инквизитору. «Рэй, это ошибка! Чудовищная ошибка! Поверь мне, я... Именно я настоящая! А она самозванка!» Добежать ей не позволили, перехватили мгновенно оказавшиеся рядом мужчины. Моя копия забилась в их руках, истошно крича: «Рэй, пожалуйста, это же я, Алианна, твоя жена перед богами и людьми!» «Перед богами, говоришь?» — усмехнувшись, повторил светлейший. У меня от его тона мурашки по спине поползли, а Алианна, облегченно всхлипнув, закивала. «Да-да, ты перепутал! Она преступница, обманом надевшая мою личину! Посмотри на нее внимательнее! Ты же чувствуешь ее магию!» «А вот тут ты не права, дорогая. Как раз сейчас инквизитор точно ничего не чувствует, потому что магией я не пользовалась и ничего не надевала. Это мое настоящее лицо и тело». «Рейнард!» — продолжала умолять Алианна, пока холодная и резкая «довольно» не оборвала ее стенание. Короткий повелительный жест, и дочь Ярвуда замолчала, запнувшись на полуслове. Жадно хватала воздух ртом, но не могла произнести ни звука, лишь часто-часто моргала, даже не пытаясь сдержать бегущие по щекам слезы. Заклятие немоты — неприятная штука. «Увести», — распорядился светлейший, и когда все еще упиравшуюся Алианну через пролом в стене вывели наружу, направился ко мне. Подошел, остановился напротив. Ровная спина, бесстрастное лицо, словно маска, за которой мужчина пытался спрятать рвущие его на части эмоции, а в синих глазах неистовое пламя, которое больше не обжигает, леденит. Рейнард сейчас как никогда напоминал того прежнего инквизитора, жуткого и опасного, что снился мне ночами в первые месяцы пребывания на Атросе. Хотелось сжаться, отступить, поскорее убежать куда-нибудь, но я не шелохнулась. Лишь еще больше выпрямилась, не позволив себе даже на секунду отвести взгляд. Лицом к лицу, глаза в глаза. Наш безмолвный поединок длился несколько мгновений. «Ты не ранена?» — отмер, наконец, светлейший. И голос такой, бесцветный, обманчиво спокойный, только немного более хриплый, чем обычно. Но я чувствовала, невероятно остро чувствовала, как ракочет ярость, щедро смешанная с беспокойством. Удивительное сочетание. Со мной все в порядке. Хорошо, — кивнул он, принимая мои слова. Помедлил. Нам надо поговорить. Потом. Чуть позже. Надо, — откликнулась эхом. Тогда закончить он не успел. Резко вздернул голову, нахмурился, прислушиваясь, и тут же за дверью, через которую ушел чернокнижник, что-то взорвалось, лопнуло с характерным стеклянным перезвоном. Еще раз и еще. Кто-то активировал магические ловушки. «Наук», — распорядился за спиной инквизитора офицер, — «возьми своих людей и проверь, что там». «Нет!» — властный окрик остановил бросившихся к выходу бойцов. «Я сам. Вы не справитесь. Это чернокнижник. Его магия. И очень сильная». Быстрый взгляд на меня и отрывистое «Жди здесь». Хотя нет. «Арвис!» «Да, мой лорд». «Отведи светлую леди в карету и оставайся с ней до моего прихода. Никуда не отходить, глаз не спускать, беречь ценой своей жизни. Остальные за мной». Последний взгляд в мою сторону, и инквизитор пошел к двери, а за его спиной уже разворачивался, наливался силой туманный плащ, и дымные змеи в нетерпении рвались вперед. Через минуту мы с офицером остались одни. «Светлая леди», — тронул он меня за рукав, — «не беспокойтесь, в карете безопасно. Защиту лорд Нейт лично устанавливал. И метаморфа не бойтесь, он вам больше не страшен. У нас с этим строго». «Успокоил», — называется. «Строго у них с метаморфами». По спине побежали колючие мурашки, и я зябко передернула плечами. «Замерзли?» Арвис заметил, что я поежилась. Подхватил с пола плащ, скинутый Алианной, когда мы боролись. Отряхнул, заботливо накинул мне на плечи. «Грязный, конечно, зато теплый. Ну, идемте?» И я пошла. А что еще оставалось делать? Мы выбрались через пролом в стене и успели сделать несколько шагов, когда нам навстречу из-за стоящего напротив сарая вывернул чернокнижник. Мой спутник отреагировал мгновенно, толкнул меня назад в помещение, загородил собой проход, и с его ладоней навстречу противнику полетели огненные сгустки. Однако чернокнижник оказался быстрее или сильнее. Фиолетовая молния толкнула Арвиса в грудь, отбрасывая его через полкомнаты, и мы остались с Говардом один на один. «Алианна, драгоценная моя!» Губы мужчины растянулись в жутковатой ухмылке. «Ты жива? Хм, тем лучше. Иди сюда. Скорее!» «Алианна? Неужели тоже перепутал? Впрочем, все равно. Добровольно приближаться к этому ненормальному я не собиралась». «Ну же!» — тон чернокнижника стал строже. «Ко мне! Немедленно!» — как собаку зовет. «Алианна!» — злой голос хлестнул плетью. «Я начинаю сердиться!» «Нет!» Я понимала, что далеко убежать не успею, не в моем теперешнем состоянии, когда едва ползаю, а мой защитник без сознания. Говард все равно догонит или ударит в спину своей жуткой магией, поэтому даже не пыталась. Просто пятилась, не сводя глаз с приближающегося мужчины. А он стремительно двигался вперед, и улыбка на его лице становилась все шире, снисходительная такая, предвкушающая. Но когда он уже почти дошел до пролома и собрался шагнуть внутрь, мимо меня пронесся огненный заряд, ударил в стену и обрушил ее, перегораживая чернокнижнику дорогу. Арвис обернулась, но офицер уже падал назад, на пол, на этот раз исчерпав себя до конца. От резкого движения меня повело в сторону, прямо на алтарь, который как нельзя кстати оказался рядом. Я настолько устала, что было уже все равно, что на этом самом камне меня недавно намеревались принести в жертву. Ни пентаграмма не пугала, ни желобки для стока крови не впечатляли. Главное, можно опереться, чтобы перевести дух, а то ноги уже не держат. Из коридора доносилось далекое эхо взрывов, а снаружи, за заваленным теперь провалом, было на удивление тихо. Никто не ломился, не разбивал стену, не рвался к нам во что бы то ни стало. Похоже, чернокнижник ушел. Все верно, ему небезопасно долгое время оставаться на одном месте. Я постояла, еще немного настороженно прислушиваясь, потом скинула плащ Лианны и стала развязывать пояс платья. Основная аптечка, заботливо подобранная для меня крысом, осталась в котомке лиса, но я всегда держала в потайном кармане несколько особо полезных снадобий, этакая скорая помощь на самый экстренный случай. Вот и пригодилось. Несколько капель укрепляющего эликсира прямо на язык и сразу две, нет, три постилки из корня хисты. Скривилась от едкой горечи и прикрыла глаза. Выпила и сживала я сегодня немало, По идее, лучше бы остановиться. Обессиленный организм нельзя подхлёстывать бесконечно, потом обязательно накроет откатом. И крыс рассердится, начнет ворчать, что он не для того дает мне свои зелья, чтобы я себя травила. Лучше уж сразу попросила бы у него яду. Но другого варианта все равно нет. Мне нужны силы. Много сил. И трезвая голова, а не каша вместо мозгов. Я позволила себе минуту отдыха, не больше. Как только почувствовала себя бодрее, а коленки перестали противно дрожать, сжала в руке пояс с лекарствами и направилась к Арвису. Офицер был без сознания, по лицу разливалась мертвенная бледность, из посиневших губ вырывались хриплые судорожные вздохи. Плохо дело. Опустилась рядом, положила руки ему на грудь, сосредоточилась и начала сканировать, как учил крыс. Рваная, стремительно выцветающая аура. Темное пятно, похожее на уродливого паука возле сердца. Чужое заклятие, пожирающее мужчину заживо. И собственная магия сейчас не защитит. Резерв исчерпан почти полностью. Если не помочь, долго Арвис не протянет. И лекарства в данном случае бесполезны. Нужен маг с даром врачевания и немедленно. Я, конечно, не целитель, но крыс хорошо меня учил, знаю, что делать. Только на лечение требуется время, которого нет. Если хочу сбежать от инквизитора и всего, что с ним связано, необходимо сделать это прямо сейчас, потом будет поздно. Поднялась, затянула пояс, дошла до двери и выглянула в коридор, пусто. Ни одного человека. Откуда-то издалека доносился неясный гул голосов, а напротив, в еще одной полуразрушенной стене, зияла щель, пропускавшая в помещение первые, пока еще слабые предрассветные лучи. Совсем узкая. Мужчина через нее не протиснется, но я точно пролезу. Чернокнижник давно сбежал, я уверена. Не полный же он идиот, чтобы слоняться возле дома, заполненного людьми инквизиторы. Светлейшему сейчас тоже не до меня. 10 шагов, и я растворюсь в утренних сумерках, затеряюсь в спящем городе. 10 шагов, и меня ждут свобода, лис, магическая школа, будущая независимая жизнь, к которой я так долго готовилась. Всего 10 шагов. Чего же я медлю? Качнулась вперед, жадно изучая путь на волю. И тут за спиной застонал Арвис. Глухо, надрывно, и я вернулась. Этот человек спас меня, закрыл собой. Если сейчас уйду, бросив его умирать, никогда себе не прощу. Просто не смогу с этим жить. Села рядом, положила руки на широкую грудь, закрыла глаза, сосредоточилась и отпустила свой целительский дар. Позволила ему тонким потоком переливаться в тело раненого, латая самые страшные, смертельные повреждения. Вот так. Еще немного. Чуть-чуть. Опять закружилась голова, зато темное пятно чернокнижной магии сжалось, уменьшилось до размера мелкой монеты, а аура Арвиса, пусть все еще разодранная в клочья, начала светлеть. Теперь офицер дотянет до возвращения своих, а мне пора уходить. Но я не успела не то что уйти, даже подняться. Дверь распахнулась настежь, и на пороге появился светлейший. Сбежала, называется. Инквизитор шел ко мне сосредоточенный, хмурый, и я вдруг подумала, странная у нас ночь. Как он не зайдет, я на полу сижу, то в обнимку с исцарапанной помятой Элианной, то возле полуживого Арвиса. А вдруг лорд Нейт решит, что это я его подчиненного ранила, когда пыталась убежать, а офицер стену обвалил, выполняя свой долг и перекрывая мне путь к отступлению. Сейчас остановится, вызовет охрану и бесстрастным тоном распорядится меня арестовать, как совсем недавно Алианну, и никаких объяснений слушать не станет. Я помнила, каким холодным и отстраненным он тогда выглядел. От этих мыслей стало горько. За свои дела отвечать готова, но меньше всего на свете мне хотелось, чтобы Рейнард считал, будто я способна запросто убить человека, который мне ничего плохого не сделал. И я заговорила, быстро, сбивчиво, торопясь рассказать, что здесь произошло, прежде чем прозвучит роковой для меня приказ. На нас напал чернокнижник. Мы столкнулись с ним, когда выходили из дома. Арвис заслонил меня, а потом обрушил стену, чтобы этот... Говард до меня не добрался, а сам... Я знаю, На удивление мягко перебил светлейший. «Чувствую. Здесь повсюду следы черной магии, и Арвис буквально насквозь ею пропитан. Меня подняли осторожно, бережно, словно я не женщина, а хрупкая фарфоровая статуэтка, и обхватили за талию, то ли удерживая, то ли поддерживая. «А еще я вижу на нем твою магию», — продолжил Рейнард, наклоняясь ко мне, точно прислушиваясь, как часто и заполошно колотится мое сердце. «Ты лечила его и выложилась настолько, что теперь еле на ногах держишься». «Нет, не из-за этого, а потому...» «Потому что ты сама недавно была ранена и до сих пор толком не восстановилась». Он улыбнулся. «Легко, едва касаясь, провел костяшками пальцев по моей щеке». «Значит, ты еще и целитель, помимо... всего прочего». «И почему мне кажется, что светлейший собирался сказать, помимо того, что метаморф?» Но он замолчал, обнял меня одной рукой, прижимая к своему телу, будто боялся отпустить даже на секунду, а другой достал из кармана переговорный камень. «Целителей сюда! Немедленно!» — бросил отрывисто. Уже через несколько минут маги в синих лекарских мундирах с драконьей эмблемой у ворота озабоченно суетились вокруг Арвиса, что-то вливали в рот, проверяли пульс, сканировали ауру, накладывали заклинания. Все, как на подбор, опытные целители с ярко искрящим источником, не чета мне, полудохлой недоучки. Эти живо поставят пациента на ноги. К нам подошел один из магов, судя по тому, с каким почтением к нему обращались остальные, старший. «Простите, светлая леди, это ведь вы поделились с сервисом энергией? Я не ошибся?» «Да», — поморщилась от незаслуженного обращения, но внезапная мысль заставила обеспокоенно переспросить. «Я что-то не так сделала?» «Наоборот, если бы не вы, он был бы уже мертв. Я хотел поблагодарить. От всех нас». Он уважительно, немного церемонно поклонился и повернулся к инквизитору. «У вас удивительная супруга, мой лорд. Вы даже не представляете, насколько...» — уголком губ усмехнулся Рейнард. «Не знаю, как для кого, а для меня его ответ прозвучал очень двусмысленно. Кажется, вам тоже нужна помощь», — целитель окинул меня пристальным взглядом. «Позвольте мне...» «Нет». Рука светлейшего на моей талии внезапно потяжелела, а голос понизился почти до рыка. «В этом нет необходимости. Я сам справлюсь». По лицу целителя скользнула тень улыбки, но он ничего не сказал. Молча поклонился и отошел. Рейнард ни на мгновение не выпустил меня из объятий до тех пор, пока целители не ушли, забрав Арвиса. Только когда мы остались одни, он разжал руку и отстранился. И то не сразу, очень неохотно, будто заставлял себя это сделать. И тут же потянулся к моему лицу, а на его ладонях медленно таял тонкий серебристо-серый узор, подозрительно напоминавший чешуйки. Интересно, кто меня все это время держал, отказываясь отпускать? Инквизитор или дракон? И почему магия человека темная, почти черная, а зверь серебристый? Да. Мне бы о своей безопасности подумать, о том, что со мной будет дальше, а я о расцветке ящера размышляю, а еще о том, какие сильные, нежные пальцы у Рея, какие горячие, как ласково, чуть подрагивая, они касаются кожи, скользят по лбу, щеке, очерчивают овал лица, задерживаются у губ, изучают меня сосредоточенно и тщательно, на ощупь, и надо бы отойти, прекратить это... безобразие. Но нет ни малейшего желания. Хочется просто опустить ресницы и подставить лицо его ладоням, как цветок подставляет себя солнцу. «Значит, это тебя я тогда видел. Как же мог так ошибиться? Вы ведь абсолютно разные». Сдавленный, словно внезапно севший голос светлейшего, вывел меня из ступора. Я открыла глаза, которые до этого, оказывается, все-таки зажмурила. Облизала пересохшие губы и переспросила недоуменно. «Видел? Где?» И запнулась, закашлялась то ли от того, что горло перехватило спазмом, то ли от взгляда мужчины, жадно прикипевшего к моему рту. Рейнарду мой хриплый кашель не понравился. Он нахмурился, поднял руки, уже окутавшиеся туманным маревом, и быстро предупредил, заметив, что я дернулась в попытке избежать прикосновения: никакого вмешательства и заклинаний. Просто поделюсь силой. Тебе сейчас она необходима. Наверное, я слишком устала за эти сутки, чтобы спорить, препираться или бояться, поэтому просто подчинилась. Без условий, возражений и лишних подозрений. Доверилась инквизитору. Снова закрыла глаза, и ладони Рея легли мне на виски, а потом... Потом в тело мощным потоком хлынула энергия. Искрящаяся, теплая, живительная. Я буквально купалась в ней, чувствуя, как уходит болезненная усталость. Проясняется голова, перестают дрожать ноги, руки, возвращается бодрость. Когда Рей опустил руки, я ощущала себя практически здоровой. Удивительно. «А ты, оказывается, тоже целитель», — не смогла сдержать довольной улыбки. «Похоже, кое-кого только что перекормили энергией». «Только для тебя», — улыбнулся он в ответ. «Ради своей пары дракон способен на многое». «Дракон. Да, Рейнард больше не драк. Он обрел вторую ипостась и стал истинным, а значит...» «Сегодня. Ты ведь сразу понял, что я не Алианна?» «В первое же мгновение», — мужчина уверенно кивнул. «Я тебя больше никогда и ни с кем не перепутаю». «И... Господи, как же страшно это произносить, но надо! Давай, Ника, ты никогда не была трусихой и всегда смотрела опасности прямо в лицо». «И догадался, кто я?» «Да. Ты моя жена. По всем правилам и обычаям. По нашим традициям и по законам человеческих королевств, потому что, в отличие от людей, ни дракхи, ни тем более драконы не признают браков по доверенности. Не имеет значения, чьим именем ты назвалась, чей облик носила. Там, в храме, я обвенчался именно с тобой». «Ух, побери». «Ты — моя обещанная», — продолжал Светлейший, «и Мани, пробудившая дракона и давшая ему крылья». Помедлил мгновение и закончил. «Ну и ко всему прочему, еще и намерянка и метаморф». Так уж получилось. Ну вот и все. Сердце пропустило удар, сжавшись от ужаса, а потом бешено заколотилось. По спине побежали ледяные мурашки, но я все же нашла в себе силы вздернуть подбородок и спросить, удивляясь, как мне еще удается выговаривать слова. «И что ты теперь собираешься делать? Со мной? Ты инквизитор, я перевертыш. Это ведь твой долг — охотиться на таких, как я». «Долг?» — поднял брови Светлейший. «Ну да. А разве не так? Люди говорят...» «Мы не люди. Долг любого дракона в первую очередь заботиться о своей Имане, оберегать ее любой ценой. Перед этим все остальное меркнет, теряет значение. Я буду защищать тебя всегда, до последнего вздоха, в чем бы тебя ни обвинили». Ладонь мужчины на мгновение коснулась моей щеки. «Что касается метаморфов, все не совсем так, как ты думаешь». Вернее, совсем не так. Но это долгий разговор. Тебе нужно отдохнуть, выспаться, а потом, обещаю, мы обо всем побеседуем. Обязательно. Он протянул мне руку, но я не торопилась вкладывать пальцы в раскрытую ладонь. В висках снова начал нарастать гул. К горлу подкатывал склизкий противный комок. Я уже понимала, что это. Заклинание, скрепившее мой договор с Вилматами, любезно напоминало, как я близка к нарушению магической клятвы. Контракт пока не закрыт. Я все еще обязана его соблюдать. Да, по соглашению я получила разрешение снимать личину Белары, но лишь на несколько часов, не больше, и сейчас отпущенное мне время стремительно подходило к концу. Я должна снова превратиться в жену Терренса и не имею права сделать это при посторонних, не посвященных в тайну, тем более при инквизиторе. Выдать Вилматов, рассказать, на кого работаю, навести на их след тоже. И я ничего не могу с этим поделать, разве только... «Я не закрыла договор», — произнесла, отступая. «Ты ведь понимаешь, что это значит?» Светлейший кивнул. «Мне нужно вернуться к заказчику. Как можно быстрее. Одной. Обещаю, я вернусь. Приду, куда скажешь». «Но сейчас...» Резко выдохнула и закончила. «Отпусти», — сказала и застыла, затаив дыхание. Инквизитор. Драк. Дракон. Суровый и строгий, властный и упрямый. Насмешливый, нежный, заботливый, страстный. Я видела этого мужчину всяким, и, кажется, незаметно для себя начала понемногу ему доверять. А он? Поверит ли он мне после всего, что было? Ни от кого и никогда я так не ждала ответа, и в то же время очень боялась его услышать. А Рейнард молчал. Молчал, замерев, сжав кулаки, не сводя с моего лица потемневшего взгляда. Лишь в вертикальных драконьих зрачках яростно билось неукротимое янтарное пламя. Секунды тянулись бесконечно, томительно долго, каждая длиною в целую вечность. Сердце стучало так тяжело, что казалось, еще миг, и оно выскочит, проломив грудную клетку. Если светлейший сейчас скажет, что женщина не должна сама решать такие вопросы, что ее удел сидеть дома и ни о чем не думать, а потом потребует встречи с моими сообщниками, не представляю, что тогда делать. Разумеется, я понимала, что инквизитор, скорее всего, и так уже многое знает, а чего пока не знает, о том догадывается. Но отвести его к теневикам, собственноручно сдать их, этот вариант я даже не рассматривала. Лис мой друг, старый маг, как ни странно, тоже, а с мастером я связана жесткими взаимными обязательствами, скрепленными все той же магической клятвой. Да я в любом случае никогда не прощу себе предательства. «Я не могу», — вспорола сгустившую тишину короткая фраза, и я чуть не застонала от разочарования и странной боли, ледяной иглой впившейся в сердце. Отказал. Не доверяет. И мания, обещанная, истинная, просто красивые слова. А на деле лорд Нейт такой же, как остальные. «Это значит нет?» Голос предательски сорвался на последнем слове. К глазам подступили слезы. Отвернулась, чтобы скрыть свою слабость. Кажется, я подпустила этого мужчину к себе гораздо ближе, чем следовало. Крепкие пальцы схватили меня за подбородок, разворачивая обратно, и я утонула в синем, сверкающем бешенством взгляде. Инквизитор был зол. «Это значит, я не отпущу тебя одну». «Только не сейчас», — отчеканил он. «Говард Крейг может крутиться где-то поблизости и следить за домом». «Говард Крейг? Чернокнижник? Его не поймали?» «Нет». Рейнард с досадой покачал головой. Похоже, его самого невероятно раздражало это обстоятельство. «Я даже не знал, что Крейг здесь. По нашим данным, он должен был находиться в другом месте, далеко отсюда. Не понимаю, как он тут оказался». «Дракон почувствовал, что ты в беде, помчался на зов пары. Его больше ничего не интересовало, а я был немного не в себе. Во всех смыслах». Светлейший криво усмехнулся. «Мои подчиненные вообще не понимали, что происходит, да и дракона не ожидали увидеть, растерялись. В общем, вместо продуманной, тщательно спланированной операции получилось улх знает что, и чернокнижнику удалось уйти, активировав заранее подготовленные ловушки. Но мы поймаем его». Синий взгляд вновь скрестился с моим, и мужчина твердо закончил: «Обязательно поймаем. Это вопрос времени. Но пока Крейг на свободе, тебе нельзя разгуливать по плефу одной». «Получается, Рей готов отпустить, но беспокоится о безопасности». Меня затопило невероятное, невыразимое облегчение. Подалась вперед и, схватив светлейшего за руки, торопливо заговорила. «Я могу принять облик одного из твоих подчиненных, Арвиса, например. Ты дал мне достаточно энергии, для оборота хватит. И я хорошо почувствовала офицера, пока лечила. Будет нетрудно. Не думаю, что чернокнижник как следует разглядел его в полутьме. И капюшон надену. На всякий случай». Запнулась, не представляя, что еще сказать, как убедить, и просто добавила: «Пожалуйста». Секунда, другая. «Наденешь охранный амулет. Два амулета. И браслет», — произнес светлейший, и я не сдержала счастливой улыбки. «Это значит да?» Рывок, и я оказалась прижатой к груди Рейнарда, а его губы накрыли мои. Жгучий и требовательный поцелуй. В нем не было ни следа нежности, заботы, томительной чувственности, лишь испепеляющая, ненасытная жажда, упрямство и властная настойчивость. Дыхание мгновенно сбилось. Я обвела шею Рея руками, прильнула теснее, отдаваясь поцелую с не меньшим пылом и страстью. Тонула в нем, захлебывалась, растворялась. Светлейший отстранился первым, привлек меня к себе, уткнулся лицом в волосы, шумно дыша, вбирая мой запах. Произнес глухо: «Это значит, что я уничтожу любого, кто посмеет причинить тебе вред. Отыщу тебя, где бы ты ни была, и чего бы мне это ни стоило. Но сейчас останавливать не буду. Иди, Мани». Получить от Рейнарда раздобытую где-то мужскую одежду, переодеться, поменять облик, договориться о свидании, надеть защитные медальоны, охранные браслеты с дымной магией и дать твердое обещание, что не сниму их, пока мы снова не встретимся, на все у меня ушло не больше 15 минут. В висках стучало все громче, магия договора настойчиво предупреждала, что надо поторопиться. Закуталась в плащ, и Рэй проводил меня мимо патрулей к задней калитке. Там мы и расстались. «Я вернусь. Обещаю». Последний раз посмотрела на светлейшего, поймала его горячий взгляд и выскользнула на улицу, чтобы через несколько минут затеряться среди спешащих по своим утренним делам горожан.